Глава пятая. Весело напевая, я мчалась в дом, где жили Турищева и Гусева. Настроение у меня на два порядка стало выше. Еще бы! Могло все закончиться гораздо хуже. Вот венщик, вот подлец! А еще друг называется. Как там у Высоцкого Владимира Семеновича? Нужен мне такой друг. А кости тоже хороши. Появление Васьки свеклы и есть то самое радостное событие, которое мне обещают звезды. Ох, и любят порой косточки поприкалываться над самым родным человеком, своей хозяйкой. К Нине с Игорем я заскочила буквально на минуту. Нина сказала, что Турищева вызвали на допрос. Теперь замучают. Тань, если ты не поможешь, ведь засадят мужика почем зря. Нина кончиком кухонного полотенца вытерла повлажневшие глаза. Представляешь, что с его бизнесом случится, пока его будут по милициям таскать? Ну что ты раньше времени-то волнуешься? Не стоит ей-богу, когда похороны матери. Как и положено, завтра. Вот горе-то на мою голову свалилось нежданно-негаданно. Хорошо, хоть я тебя так вовремя в городе встретила. А то бы Игоря точно замели, и похороны полностью бы на мои плечи легли. Ну, разве что Мишка бы помог. Ой, господи! Нина забыла. Да за какие грехи ты мне посылаешь? Такие испытания! «Через испытания все проходят, рано или поздно», — спокойно возразила я. «А ты сейчас не должна размазываться. Наоборот, должна взять себя в руки. Только так можно все преодолеть. Маму твою, какая бы она ни была, земля ей пухом, все равно не вернешь. Ты сейчас должна думать только о том, чтобы с Алинкой все было в порядке». «Таня, ты ведь найдешь этого мерзавца, ведь найдешь, да?» Нина опять зарыдала. Я твердо пообещала найти преступника. Дружески, с целью моральной поддержки, похлопала подругу по плечу и отбыла. Меня ждала масса неотложных дел. Как бы мне ни было жаль Нину, я не могла себе позволить лишь... Сопли-вопли, должна была работать. У подъезда мне попался Мишка. «Привет, Таня! Ну как она там?» Я махнула рукой. «Как-как, сам знаешь». «Как?» «Ничего хорошего, конечно. Иди, ты ей сейчас нужен. Игоря в милицию вызвали». «Да я уже знаю. Кошмар какой-то». «Таня, А ты, случаем, на Игоре не думаешь? Ну, что он свою тещу убил?» Я выразительно взглянула на него. Мишка смутился. «Да нет, ты не подумай, что я его подозреваю. Я боялся, что тебе такое может прийти в голову. Так вот, я хочу сказать, что Игорь на такое не способен. Я его знаю много лет, и не такое еще между ними бывало». Я невольно улыбнулась. «Защитничек, иди уж! Лучше Нину поддержи морально, а я и сама во всем прекрасно разберусь. Если вдруг тебе понадобится какая-то помощь, сходить куда-то или там что-то узнать, можешь на меня рассчитывать». «Спасибо. Что-то много у меня сегодня помощников объявилось, такое у меня впервые». «А кто еще вызвался тебе помочь?» «Да какая разница?» Невольно улыбнулась я, вспомнив Ваську-свеклу. У Гавриловых никого дома не оказалось. Старушка-соседка просветила меня, что раньше 16 дома вряд ли кто появится. Шведка-то на базаре торгует, а ейный мальчонка в продленку уходит. «А вы, случайно, не знаете, с кем их Танюшка дружила?» «Да как же ж не знать! Наташка какая-то. Такая же вертушка, прости господи. Про покойников плохо не говорят». «А что, и Наташка погибла?» «Свят, свят, свят! Я про Таню Гаврилову, она ж погибла. А где живет эта Наташка? А вот этого я, дочка, не знаю, не знаю. Да вот Олежек придет из школы, или Шведка ж Бажара. Так у них и спросишь. Я поблагодарила старушку и вышла из подъезда. И тут же подумала, что совершила большую промашку. Всему виной этот Васька Ирод. Напугал меня до смерти, так я даже нюх сыщика потеряла. Сделала в школе далеко не все, что могла сделать. И опять отправилась в школу. Лена, увидев меня, жутко удивилась. — Ты чего это, Таня? Вот уж не думала, что опять вернешься. — Ну как твой преследователь? Отстал? — Отстал на время. Напрасно я так испугалась. Это совсем не то, что я думала. — А что? Поклонник? — улыбнулась Елена Михайловна. Во — Во-во! Расскажи, а то, может, и меня познакомишь. Я ведь, как тебе известно, девушка одинокая. Ой, не советую тебе с такими знакомиться. Ой, ой, Тань, расскажи, мне так интересно. Ленка всегда отличалась чрезмерным любопытством. И я пообещала ей, что как-нибудь посвящу этому рассказу целый вечер. А пока мне необходимо побеседовать с учителями, которые вели предметы у Тани Гавриловой. И с Шизиком-физиком-динамитом тоже. Ой, Тань, ну вот ты как ребенок, ей-богу. Почему ты-то его по кличке зовешь? А похож, рассмеялась я. Ленка пригласила в учительскую всех преподавателей и предметников, которые вели уроки в классе, где училась Гаврилова. Нечто вроде малого педсовета. Меня она представила как сотрудника правоохранительных органов, занимающегося расследованием гибели ученицы их школы и поиском шантажиста, который по всем признакам и является убийцей Тани. Я не преминула продемонстрировать, мельком, разумеется, свои липовые корочки. Так что беседа выглядела вполне официально. Даже пятиминутную перемену продлили на целых 30 минут, чему дети были несказанно рады. Все учителя, как один, подтвердили слова Ленки. Я не стану приводить беседы с ними полностью, а передам лишь беседу с динамитом. Именно она показалась мне наиболее любопытной. Роман Николаевич, немного нервный молодой человек, сначала чувствовал себя несколько не в своей тарелке, но мало-помалу успокоился и заговорил гладко, я бы даже сказала, чуточку по-книжному. «Роман Николаевич, вы единственный учитель, который сумел найти подход к девочке с довольно сложным характером. У нее даже успеваемость повысилась. Как вам это удалось?» Роман Николаевич пожал плечами. «Она вообще-то неплохой девочкой была. Просто когда у нее что-то не получалось, то она это дело сразу бросала. То есть я хочу сказать, что это чисто холерический тип характера. Формирование личности у детей с таким типом темперамента происходит довольно сложно. Им необходим постоянный контроль, можно сказать, денный и ночный. И вы день и ночь занимались с ней физикой. Сама того не желая, съехидничала я. При этом кто-то из коллег Романа Николаевича тихонько хихикнул. Вы слышали, Татьяна Александровна, о таком понятии, как педагогика сотрудничества? Ну, разумеется. Имея подругой талантливую учительницу, такую как Ленка Француженко, до безумия влюбленную в свою безденежную работу, я имела честь слышать о данной теории. Да если уж честно сказать, то мне Ленка этими педагогиками сотрудничества, музыкально-педагогическими концепциями Орфа, все уши просвистела. Она про нерадивого ученика может часами говорить. И при этом получается, что все они нерадивые. И нерадивы-то лишь потому, что взрослые, которые занимаются их воспитанием, просто губят их детство, их светлое будущее. Короче, по Ленкиным рассуждениям выходит, что всему виной лишь взрослые вампиры, которые бездумно, но методично калечат юные души. Я скоро сама Макаренко стану. И тем не менее Ленка не очень лестно отозвалась о Тане Гавриловой. Правда, тут следует сделать скидку на то, что Ленка в классе, где училась эта девочка, сама уроков не вела. Таня учила английский язык. Так что Истомина дала мне информацию, полученную от своих коллег. Возможно, менее талантливых, чем она сама. Я немного отвлеклась, но желаю лишь подчеркнуть, что вопрос Романа Николаевича о педагогике сотрудничества вовсе не ввел меня в замешательство. И я утвердительно кивнула. Разумеется. Об этом, по-моему, наслышан любой грамотный человек. Так вот, я отношусь к тем людям, которые готовы сотрудничать с любым из учеников, который для этого созрел. Коллеги вновь тихонько хихикнули. При этом завучиха взглянула в их сторону так, что у меня самой прямо мороз по коже. А Таня созрела? Вероятно, поскольку она с удовольствием занималась дополнительно и радовалась своим успехам. Еще один нескромный вопрос, Роман Николаевич. Как мне показалось, он немного напрягся. Какой? А почему у вас не получается все так же хорошо с мальчиками? Он, успокоившись, вновь пожал плечами. Всему свое время. Еще получится. Я не так давно работаю в школе. И еще, если вам не трудно, ответьте, пожалуйста, у других, не успевавших раньше по физике девочек, тоже есть положительные сдвиги? Разумеется. А почему вы об этом спрашиваете? Просто интересно. Вы можете посмотреть журналы. Смотреть журналы я отказалась. Мне в тот момент показалось, что я теряю с ним драгоценное время. Но если быть до конца честной, что-то мне в нем не нравилось. Сама не знаю что. Какая-то излишняя книжность, что ли. И нервозность тоже. Темная лошадка, кажется. Хотя, может быть, просто предвзятость. Ведь моя подруга Ленка тоже любит поговорить о педагогике и методике преподавания. В их болоте без этого нельзя. Ведь никто ж не удивляется, когда в ходе расследования какого-нибудь преступления и в органах правопорядка требуется составление плана оперативно-розыскных мероприятий. Любят в нашей дикой стране бумаготворчество. Ох, как любят! Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Но все же Роман Николаевич оставил у меня довольно неприятное впечатление. Скользкий какой-то тип, ей-богу! Интуиция мне подсказывала. Я вернулась в машину, которая нагрелась на солнце, как консервная банка, открыла окно, закурила и достала косточки. Мне хотелось спросить у моих мудрых совета по поводу личности Романа Николаевича, физика-шизика-динамита, то есть. Динамит он и есть динамит. И пусть Ленка меня не упрекает в ребячестве, у детей, надо отдать им должное, очень цепкий взгляд. Косточки попеняли. 12 + 20 + 25. Ваша предприимчивость больше проявляется в вашем воображении, чем в реальных делах. Вот так. Щелчок по носу. Получила, Танька? Надо действовать, а не гадать на кофейной гуще. Полковник Григорьев встретил меня радушно, как всегда. Может быть, чаю, Танечка? Не откажусь. А пока чай кипятится, Я бы хотела посмотреть дело Тани Гавриловой. Полковник Григорьев удивленно воззрился на меня. Я что-то не понял, Таня, какое дело вы расследуете? Я подумал, что вас наняли в связи со смертью Елизаветы Ивановны Гусевой. Сначала меня наняли в связи с угрожающим письмом, которое вы вчера видели. Потом убивают старушку. А ранее точно такое же письмо получила мать Тани Гавриловой. От вас ничего не укроется, Танечка. Откуда? И каким образом вам все удается узнать? Я рассмеялась. Я ж детектив. И как я понял... Григорьев вытащил кипятильник из банки и, засыпав заварки, закрыл ее старой папкой. Потом уселся напротив и посмотрел на меня в упор. «Ты связываешь все эти три истории в одну цепочку?» «Думаю, что так оно и есть. Но могу и ошибаться. От ошибок, как известно, никто не застрахован». «Интересное кино получается. Только вот ведь какая петрушка. На молотке отпечатки не стерты. И Игоревы, как показал результат экспертизы, там присутствуют. Удар нанесен, если не этим молотком, то в точности чем-то таким же, судя по размеру гематомы. А кровь? Что кровь? На молотке ведь должны быть следы крови, если именно он использовался в качестве орудия убийства. Григорьев налил мне чай, поставил банку из-под кофе с сахаром. Если молоток обернуть тряпкой или, к примеру, полиэтиленом, то следов крови на нем не будет. Не обижайся, Таня, но мне придется обратиться к прокурору за санкции на арест вашего знакомого, я так полагаю. Пока я его отпустил, но мои ребята, по вашему же совету, перевернули весь мусор и ничего не нашли. Так что данный молоток вполне мог послужить орудием убийства. «Хрень!» — разозлилась я. «Что хрень?» «Да все хрень! Убийца мог также благополучно унести орудие убийства с собой. Я вас умоляю, не арестовывайте пока Турищева. Обещаю вам, что отыщу настоящего преступника. И очень быстро, смею надеяться. Вот смогли бы вы, например, поверить, что Игорь взял и напечатал сам себе письмо по поводу своей падчерицы?» «Все, конечно, так. Только ваша пламенная речь достоверна в том случае, если эти дела связаны между собой. Однако, когда вы посмотрите дело Тани Гавриловой, я думаю, у вас такой уверенности уже не будет». И он извлек из сейфа дело номер. Таня Гаврилова была изнасилована и убита в середине апреля на территории незавершенной стройки. Ее тело было обнаружено рабочими на следующее после ее исчезновения утро. Под ногтями убитой были обнаружены частички крови и кожи. Значит, на лице убийцы должны были остаться царапины. Да и состав крови, взятый на анализ, какой-то редкий, прямо-таки уникальный. А вот следов спермы не найдено, несмотря на то, что вид трупа явно свидетельствовал об акте насилия. Забавный насильник. Получается, что перед изнасилованием он умудрился натянуть презерватив. Об этом я и сказала Григорьеву. «Ой, Таня, да в нашей практике не такое бывало. А то ты сама не знаешь, что на свете всяких идиотов хватает. А этот как раз не идиот. Может, он СПИДом боялся заразиться?» Короче, наши мнения кардинально разошлись. Я не могла поверить в то, что преступник в столь критический момент смог воспользоваться презервативом. «Сан Саныч, вы, конечно, можете не прислушаться к моему мнению, но запросите УВД Центрального района. Там тоже встречались случаи шантажа, Не далее, как вчера я беседовала с одной мамашкой. Она тоже получила такое письмо. А потом на ее дочь был совершен наезд, и водитель скрылся. А вы о почерке преступления мне прописные истины втолковываете. А старушку он замочил, скорее всего, по той причине, что она могла каким-то образом его вычислить. И вообще я лишь в одном пока вижу почерк. В чем же, если не секрет? В том, что в письмах запрашиваются очень маленькие суммы. Вот это интересно. Идти на огромный риск из-за грошей. Думаю, что наш шантажист и убийца в одном лице не в себе. Что-то не в порядке у него с головой. Или же он самоутверждается таким образом. К примеру, малолетка какой-нибудь. Если ты о кукушке, то напрасно. Экспертиза не ошибается. Дело в том, что после смерти Гавриловой был задержан некто Кукушкин. Танина мать утверждала, что девочка ушла вечером гулять именно с ним. А потом, после смерти Тани, на лице пацана были глубокие царапины. Но экспертизой установлено, что образцы частичек кожи, извлеченных из-под ногтей убитой, не идентичны образцам частичек кожи, взятых на экспертизу у Кукушкина. А сам Кукушкин на допросе заявил, что не видел девочку в тот злополучный вечер, а поцарапала его соседская кошка. Данный факт был проверен. Мальчишка был ни при чем. Словом, я выудила из полковника Григорьева твердое обещание не трогать Турищева хотя бы до похорон тещи. Хорошо, конечно, что хоть до похорон Гусева у меня будет время на поиски гада. А уж потом увольте, как он сказал. Татьяна Александровна, потом все. Потом мой старый вновь обретенный приятель Игорек загремит под фанфары. Значит, вывод напрашивается сам собой. Я должна срочно выйти на след преступника и как можно быстрее его обезвредить. И желательно до похорон, как я уже изволила сказать, Елизавета Ивановна. А значит, мне, бедненькому зайчику, ночь не спать, свои драгоценные клеточки серого вещества загружать до предела и думать, а еще носиться по городу и спрашивать. Ой, как иногда это грустно. Особенно в те моменты, когда фортуна зловредная, ну, никак не хочет лицом поворачиваться, а все норовит легнуть побольнее с задней конечностью. Именно так в данном случае подлая фортуна себя и вела. Скорее всего, такие серые скучные мысли пришли мне в голову по той причине, что ас сыскной работы, полковник Григорьев, со мной кардинально не согласен. Обычно он в диком восторге от моей деятельности, а сегодня по кочкам разнес. Хотя, Танька, нечего хандрить. Ты ведь и сама не уверена на 150%, что старушку не замочил ее зять, что все эти странные дела и события абсолютно точно связаны между собой. Полагаться же на интуицию стоит не всегда. Ведь не в Средневековье, в конце концов, живем. И на ведьм у нас, слава богу, не охотятся. Вот этим мы себя, родную, немного приунывшую, и утешим. Если мы не можем изменить обстоятельства, то изменить отношение к ним всегда в наших силах. Правда, косточки? И я вытряхнула из изрядно потрепанного замшевого мешочка на пассажирское сиденье свои магические 12-гранники. Уже, наверное, в 1001 раз за сегодняшний день. 2 + 18 + 27. Если вас ничто не тревожит, готовьтесь к скорым волнениям. Вот спасибо, милые вы мои. Поддержали морально, называется. И главное, вовремя. Я убрала косточки в бардачок, выкурила сигарету и снова отправилась к Гавриловым. На сей раз Вера Петровна дверь открыла сама. Эта худенькая, невысокого роста женщина с гладко зачесанными назад длинными волосами и печальными серыми глазами внимательно изучала меня. «Я по поводу вашей дочери, Таня. Разрешите войти?» «Пожалуйста». Она посторонилась, пропуская меня в квартиру. Потом выглянула на площадку, осмотрелась и, наконец, закрыла дверь. «Вы из милиции?» — поинтересовалась Вера Петровна, дожидаясь, пока я сниму туфли. «Сюда, в гостиную проходите. Могу предложить вам чаю, если хотите». От чая я отказалась. Сколько ж можно воду хлебать? Я решила не темнить и рассказать правду о своей миссии. Вообще-то я частный детектив. Могу показать лицензию. То, что ее дочерью заинтересовался частный детектив, поначалу нисколько не обрадовало женщину. Но, разумеется, ведь далеко не все частные детективы внушают доверие мирным обывателям Тарасова. Но когда она увидела мою лицензию, то ее недоверие развеялось в пух и прах. Оказывается, Вера Петровна тоже была наслышана о частном детективе Ивановой. «А мне советовали обратиться к вам, Татьяна Александровна. Но, говорят, вы очень дорого берете за услуги, а в тот момент у меня не было денег. Сами понимаете, похороны и все такое. Да еще и вымогателю пришлось заплатить. Если б я знала, что все так ужасно кончится!» Всхлипнула она и вытерла повлажневшие разом глаза тыльной стороной ладони. «От милиции толку мало. Я уж и не верю, что убийца Тани будет когда-нибудь найден, ведь прошло уже довольно много времени. Если по горячим следам не нашли, то теперь и вовсе». Женщина выдвинула ящик стенки, достала чистое полотенце и промокнула им глаза. «Танечку теперь, конечно, не вернешь. Но я была бы хоть немного морально удовлетворена, если бы нашелся этот подлый насильник и убийца, который, выудив деньги, все-таки совершил свое черное дело. Я постараюсь вам помочь. А вы расскажите поподробнее, как все произошло. Что было до убийства? С кем обычно, кроме Наташи Сверчкова и Леши Кукушкина, общалась ваша дочь? Про Лешу Кукушкина кое-что я уже знаю, видела дело в милиции. Как выяснилось, мальчик ни при чем». «Да, он утверждает, что не встречался в тот вечер с Танюшей. А мне она сказала, что идет гулять именно с ним». Я для себя решила, что побеседовать с Лешей мне все же не помешает. Провела я у Веры Петровны около часа. Вроде бы все, что могла узнать про Таню, узнала. Надо отметить, что мнение матери насчет Тани кардинально расходилось с мнением учителей, не считая Романа Николаевича. Оно и понятно. Какая же мать может плохо думать про свое любимое чадо? Даже родительницы матерых преступников обычно оправдывают действия своих любимых детей. А тут девочка, убитая ни за что, ни про что. Стоит ли комментировать? Я намеренно не вспоминаю об акте передачи денег. Но наступил момент, когда это сделать необходимо. Преступник вовсе не прост. Умеет позаботиться о собственной безопасности. И я задала вопрос Гавриловой. «А каким образом вы передали преступнику деньги? На этом моменте поподробнее, пожалуйста». «Про передачу денег я знала из дела. Но разве сухой язык документа сможет заменить рассказ живого человека? А вдруг да упустили что-то мои коллеги?» Мы собирались купить компьютер. Современные дети должны иметь дома такую технику. Сейчас время такое. Я не так уж много зарабатываю, как это кажется порой нашим любознательным соседям. При этом Вера Петровна кивнула в сторону двери. Некоторые думают, что я чуть ли не в деньгах купаюсь. Только это совсем не так. Деньги мне потом и кровью достаются. Но на хороший компьютер денег я все же отложила. $1000. И тут это ужасное письмо. А Танюшка мне еще говорит, что надо лучше в милицию обратиться, а не платить деньги за здорово живешь. Ну, я хотела как лучше. А может быть, и надо было обратиться в милицию? Она ждала, что я подтвержу правильность ее тогдашних намерений. Подспудно. Вере Петровне ужасно не хотелось думать, что именно ее поведение в экстремальной ситуации было неправильным, что именно по ее вине погибла Таня. Я пожала плечами. Ну, что я могла сказать? Любое действие, любой шаг могли оказаться неверными, особенно в том случае, если действовал какой-то психопат. Продолжайте, пожалуйста. Таня ужасно не хотела остаться без компьютера. Мы с ней даже поссорились из-за этого. Преступник запросил как раз $1000. Так что компьютер, как выразилась в тот вечер Танюшка, навернулся, потому что я решила заплатить. Мужчина глухим скрипучим голосом сказал тогда по телефону, что я должна приехать ночью на такси в поселок Березино, потом пройти пешком до оврага и оставить деньги там, у разбитого молнии дерева. Еще поставил условие, что дома должен кто-то остаться, якобы для того, чтобы он смог по телефону убедиться, что я с деньгами уже уехала к месту встречи. Но только вот денег он рекомендовал привезти пока ровно половину, то есть $500. Я в тот момент так и не поняла, для чего ему необходимо забирать деньги в два приема. Когда я уже уехала, он позвонил опять. Танюшка взяла трубку. Вот тогда он и сказал, что передумал, что ему достаточно половины суммы, но эту сумму надо положить в спичечный коробок, положить туда же свинцовый шарик и выбросить коробок с балкона. Как я поняла, преступник позаботился о том, чтобы коробок не унесло ветром. С воображением, во всяком случае, у него полный порядок. Но пока я не стала перебивать Веру Петровну внезапно возникшим вопросом. Тане рекомендовано было выйти на балкон, опустить через загородку руку, насколько возможно дальше, выбросить коробок строго вниз, а не в сторону. После чего она должна была удалиться вглубь комнаты и не подходить к окну. Она так и сделала. Значит, преступник не был на 100% уверен, что Гавриловы не обратились в милицию. Значит, с информацией у него тоже не всегда был полный порядок. И он решил пустить защитников правопорядка, на тот случай, если они задействованы, по заведомо ложному следу, сбить с толку. Видимо, прокол с Маркеловыми его кое-чему научил. Так что даже в том случае, если бы Вера Петровна сообщила в милицию, то милиция вместе с ней кинулась бы в поселок Березино и уехала бы оттуда ни с чем. А преступник, спокойно подобрав спичечный коробок, исчез бы в вечернем тумане. Сие домыслы я и поведала сомневающейся в своей правоте Вере Петровне. «Может, оно и так», — кивнула женщина, вновь промокнув лившиеся из глаз слезы. А я все себя казню. И совершенно напрасно. Прошлого не воротишь. Вы все сделали правильно. Вы мне вот еще что скажите. Когда Таня разговаривала с преступником по телефону, она не могла случайно выглянуть в окно? Ведь телефон у вас, как я смотрю, на кухне и довольно близко к нему. Она ничего не видела. Там, по ее словам, никого не было. Горестно покачала головой женщина. «Никого, как Таня сказала». Раздался длинный, нетерпеливый звонок в дверь. Олежка, наверное, из школы вернулся. В прихожей появился вихрастый мальчишка лет 10 от рода. Он не вошел, а ворвался, как штормовой ветер. «Мамка, я так жрать хочу! У меня сейчас желудок в узел свяжется, мой, не могу!» «Ну, хватит дурачиться!» — сквозь слезы улыбнулась женщина. «Иди на кухню, там супчик на плите теплый». Юный отрок, расшвыряв ботинки по углам, ринулся в комнату, оставив дверь открытой. Закинув пакет с книжками на кровать, он принялся переодеваться в домашнюю одежду. При этом одежда, снятая, парящая в разных направлениях, тоже никак не могла найти себе достойного пристанища и падала совершенно где попало. Мне пришло на ум, что если этого беззаботного товарища запустить в комнату без мебели и совершенно голыми стенами, то он и там сумел бы навести беспорядок. Я такой бурной деятельности, порождающей отрицательные результаты, еще не видела в своей жизни. Прямо смерч какой-то, честное слово. Раскрытая теперь дверь в комнату обнажила его родные пенаты, где все было вверх дном. «Татьяна Александровна», — смутилась Вера Петровна, — «вы уж простите. Я обычно специально закрываю дверь, чтобы люди не видели, что творится в комнате. Стыдно, честное слово». Я беспечно махнула рукой. «Не обращайте внимания». Вера Петровна поднялась с дивана и пошла за сыном, наверное, дать какие-то указания. Я же машинально двинулась следом за ней. «А Таня тоже в этой комнате жила?» Вопрос, собственно говоря, был лишним. Я это и так поняла, поскольку там стояло две кровати. На рабочем столе теперь уже единственного в семье ребенка царил невообразимый хаос. Какие-то конденсаторы, микросхемы, платы, стреляные гильзы, фигурки из киндер-сюрпризов, сломанные наушники и тут же свинцовые шарики. Они-то и напомнили мне о вопросе, который я хотела задать и до сих пор еще не задала. А что это за шарики? «А, это грузило. Мы с Генкой на рыбанку собирались», — весело заявил пацан. «Правда, давно уже, но так и не собрались. Ну, наверное, когда-нибудь все-таки соберемся». «Ой, Татьяна Александровна, дочка его всегда за беспорядок ругала. Уж сколько она этих шариков повыбрасывала! А у меня их много! Все выбросить никому не удастся!» — усмехнулся мальчишка. Я осторожно выспросила, кто бы мог эти самые шарики видеть? Ведь если преступник указал в качестве противовеса именно свинцовые шарики, значит, он знал, что такие в данной квартире имеются. Вот поди попробуй в моей вылизанной до неприличия квартире найти свинцовые шарики. Даже если желающим их обнаружить будет грозить немедленная смерть, все равно это не удастся. У меня нет свинцовых шариков. Просто нет. И все тут. Так вот, оказалось, что увидеть эти пресловутые шарики мог или любой, или некто, в зависимости от того, была ли открыта в какой-то из моментов дверь комнаты. Вот так все мило и просто. Или наоборот, невероятно сложно. Мужчины практически в доме не бывали. Правда, у Веры Петровны был друг, но он уехал полтора месяца назад во Владивосток продавать квартиру своих родителей и до сих пор еще не вернулся. Могли видеть эти шарики Танины подруги и Олежкины друзья. Иногда случайно могли лицезреть соседские старушки. Вот такой очаровательный контингент предполагаемых преступников. Хотя именно такой контингент я себе и рисовала. Исключая старушек, конечно. Куда им, божьим одуванчиком?